«Я не верю своему счастью», — отозвался голос Виктора. «Когда мы бежим?» «Если хотите, завтра. Мы поедем ко мне в поместье. Вы знаете, как там хорошо в это время года». Голос Виктора, так же, как и голос Анны, звучал взволнованно и пылко. «Мы поселимся там и будем вести тихий, уединенный образ жизни, вдали от света, вдали от всей этой столичной суеты. Боже мой, как мне надоел этот пыльный город!» — вздохнула Анна. «Но зачем мы забрались в библиотеку? Пойдемте, мы можем вызвать подозрение. Пойдемте отсюда». «Погодите. Погодите минуту, Анна», — попросил Виктор. «Скажите мне, а что здесь за картины?» «Там дядюшкин тайник с документами. Не нужно ничего трогать. Пойдемте, пойдемте, Виктор». Секретарь услышал, как заскрипела дверь и как удаляются их шаги. «А ведь это совсем неплохо, если они уедут», — подумал он. «Если граф уберется из города, может быть, я надолго избавлюсь от его безумных притязаний. Может быть, надолго, а может быть, и навсегда. Хорошо получается. Удачно». Шагнув назад к постели, секретарь ощутил неприятную тошноту и головокружение. Кисть левой руки горела. Опустившись головой на подушку, он успел еще подумать, что подушка какая-то уж слишком холодная и мокрая, и опять погрузился в сон. После завтрака, когда секретарь, изменив обычному распорядку, сослался на недомогание и направился в свою комнату, Бурса также изменил свое расписание. Константин Эммануилович должен был работать у себя в кабинете, а вместо этого спустился в подвал. Вернувшийся среди ночи, несчастный лакей спал прямо на полу маленькой подвальной комнаты. Парик его, теперь испачканный и серый от пыли, сбился и почти закрывал лицо. Башмаки в пыли, белые тугие чулки порваны, серый плащ, в котором он выходил ночью, валялся на полу рядом. «Ваше превосходительство!» Слуга открыл глаза и сразу же вскочил. Он замер перед Бурсою, склонившись на дрожащих ногах. «Я все выполнил, как вы сказали». «Ты был у меховщиков?» «Был», — слуга поклонился. «Доложил им, что сам видел курьера, привезшего новый пакет из Парижа». «Молодец», — сказал Константин Эммануилович. «Иди поешь на кухне. А потом я позволяю, можешь вернуться в свою комнату и поспать. Потом подумаем, что с тобою, с предателем, делать». Сообщив Анне, что уезжает по делам, Константин Эммануилович около 10 часов вышел из дому, сел в экипаж и действительно уехал. Но никто, кроме нескольких преданных слуг, не знал, что Бурса вернулся в особняк уже через час, притом вернулся не один. Вместе с ротмистром Удуевым они тайно прошли в кабинет и заперлись там. «Будем надеяться, братья Протасовы примут обычные меры». Очень тихо говорил Бурса. Лакей сообщил им ночью, что накануне принесли пакет. Значит, кто-либо из гостей попробует прокрасться к тайнику и взять его, либо... Услышав какое-то движение на лестнице, Удуев приложил палец к губам. Было слышно, как в библиотеку вошел человек. Спрятавшись в кабинете, Удуев и Бурса замерли, но уже через секунду Бурса расслабился и опустился в свое кресло. «Это Анна с графом Виктором», — сказал он. «Пошептаться, голубки, в библиотеку забрались. Нужно будет слугам приказать не пускать ее сюда». Случайно подслушанный секретарем разговор между Анной Владиславной и графом Виктором не был услышан ни Удуевым, ни Бурсою, хотя оба они находились за дверью рядом. Константин Эммануилович счел для себя неприличным стоять под дверью и тайно подслушивать любовный лепет молодых. Он пригласил ротмистра к окну. Он поднял штору и указывал во все время разговора на улицу, обрисовывая подходы возможного ночного шпиона. «А вы уверены, что этот граф Виктор не может казаться тем человеком, которого мы ждем?» — спросил еле слышным шепотом Удуев. «Я не доверяю ему», — также тихо отозвался Бурса. «Но вот в своей племяннице, вы уж простите, ротмистр, я нисколько не сомневаюсь. Если граф попробует снять картину и полезет в тайник, будьте уверены, Анечка поднимет такой шум, что слуги прибегут раньше нас». Прошло еще несколько часов. Вечерело, но за окном на улице все еще было светло. Проклиная себя за глупость, Бурса уж хотел открыть дверь и, прекратив нелепую засаду, спуститься вниз и все-таки пообедать, когда отчетливо скрипнула цепь лифтового механизма. Удуев вопросительно глянул на хозяина кабинета. Бурса кивнул и приблизился к двери. Рука его осторожно повернула ключ. Удуев взялся за рукоять своей сабли, после чего расстегнул пояс. Ротмистр положил пояс вместе с оружием поперек рабочего стола Бурсы. «Слишком тесно», — одними губами объяснил он, — «с ней не развернешься». Лифт с грохотом, спускающийся вниз вверх, шел очень тихо. Но, затаив дыхание, Константин Эммануилович улавливал каждый оборот металлической шестерни. Потом, судя по звуку, кресло подтянулось и со щелчком остановилось. Ладонь Бурсы легла на ручку двери. В кабинете раздались легкие шаги, будто простучали по полу деревянные подошвы. Что-то скрипнуло. Картину снял.